Глава 7. Одиночество в период стресса. Недостаток или преимущество? «Уйди, я одинока не настолько». Ольга Арефьева. Ситуации, которые мы разбирали выше, похожи в том, что справляться со стрессом от них вам придется в одиночестве. А многие из них предполагают избавление от одиночества как раз для того, чтобы избавиться от стресса. Принято считать, что непростые ситуации, от разбитой машины до кризиса самоидентификации, лучше переживать в компании близких и поддерживающих людей. Но так получается не всегда. Иногда потому, что рядом никого нет, иногда потому, что рядом такие люди, опереться на которых вы не можете. И вы точно знаете, что при вашем окружении лучше держать все в себе. Но так ли трагичен стресс в одиночестве, как о нем рассказывают? Вовсе нет. Как ни странно, иногда это самая лучшая обстановка по целому ряду причин. Положительные моменты одиночества во время переживания стресса. Первое. Когда вы испытываете стресс, вы можете не лучшим образом выглядеть и вести себя. Не досыпать, злиться, срываться на алкоголь и кофеин в больших количествах, иногда плакать или с наслаждением грызть ногти. Или ковырять в носу, бывает и такое. Или накручивать пряди волос на пальцы. В любом случае, если рядом никого нет или вы успешно изолировались, вы можете не заморачиваться вопросом, как вы выглядите в такой момент. И не держать себя в руках. Не думать о том, что вы выглядите глупо, смешно или пугающе. Даже когда спьяну беседуете с кошкой и получается вполне себе диалог, или в приступе ярости обрываете со стены обои. Вы можете полностью погрузиться в переживание стресса, сделать то, что требует ваше тело, выпустить напряжение в громкой ругани, слезах или неприкрытой агрессии. Никого рядом нет, значит, никто не пострадает. Пара разбитых тарелок или вмятина на дверце шкафа не в счет. То есть вы можете разрешить телу реализовать его изначальную древнюю потребность, выразить стресс способами «бей, замри, беги». Мало того, что вы реализуете программу и не даете избытку продуктов стресса отравлять вашу нервную систему, вы еще можете отпустить ситуацию и посмотреть, какая реакция из трех для вас более характерна. Это неплохое знание. Часто человек не может адекватно отреагировать на стресс, потому что не очень хорошо понимает, какая реакция ему свойственна, не знает, на что способен. И поэтому думает, что способен на какие-то крайне дикие и страшные вещи. Пытается держать себя в руках, что ситуацию не только не улучшает, но еще и усугубляет. Тщательно подавляемые и отрицаемые эмоции только усиливаются и вырываются наружу с удвоенной силой. Вот тогда-то и возникает хаос и разрушение. Как ни странно, в этом плане проживать стресс в компании несколько легче. Эмоции выливаются на тех, кто рядом. Правда, как правило, тоже в деструктивной и разрушительной форме, но это приносит хотя бы временное облегчение. Хоть что-то. Однако, если вы даете себе до конца прожить эмоцию и есть возможность понаблюдать за ее возникновением, развитием и разрешением, это замечательно. Но как раз люди рядом зачастую лишают возможности этого наблюдения. Либо не получается отследить начало, либо эмоция не проживается до конца. Вы спохватываетесь, что слишком много себе позволяете, ведь рядом те, кто не виноват в вашем состоянии, и берете себя в руки. Бац! Крышка над кастрюлей, из которой вырывается пар, захлопывается в тот момент, когда пара особенно много и выделяется он интенсивно. Физику в школе учили? Последствия представляете? Вот и с вашей нервной системой происходит то же самое. Если вы зададитесь целью познакомиться со своей теневой стороной, которая, как правило, активизируется в стрессовых ситуациях, то увидите, что ничего ужасного внутри вас не таится. Люди, как правило, оценивают себя драматичнее, чем есть на самом деле, и подозревают в себе огромную разрушительную силу и бездонные глубины порока. Но если ваша психика здорова, относительно, по крайней мере, ничего достойного кисти Босха вы в себе не найдете. А обнаружите, что эмоции, если разрешить им выходить наружу, вполне себе конечны, и никаких страшных последствий ни для вас, ни для прохожих на улице не несут. Если позволите себе роскошь понаблюдать за своей внутренней кладовкой подольше, то еще и каждую свою реакцию будете довольно быстро знать в лицо и понимать, куда ее лучше направлять. На самом деле набор реакций у каждого из нас ограниченный, и редко появляется что-то новое, способное удивить. Ничего себе, на что я способен. Ну и поймете, что если относиться к каждому своему проявлению как к чему-то, имеющему право на существование, а не копить это все внутри, стресс уже будет переноситься гораздо легче. Даже не столь важно, чем он вызван. Понятно, что вести эти наблюдения лучше наедине с собой. По крайней мере, пока не перестанете бояться этой ситуации. Второе. Вас никто не отвлекает тем, что сам переживает, по поводу вашего состояния или по любому собственному поводу. Вы можете не отвлекаться на то, что вас пытаются утешить. Часто ли вы слышите «чувствуй», «ты можешь испытывать любые чувства, а я побуду рядом с тобой»? Вряд ли. Чаще бывает «не переживай, просто забей, не принимай близко к сердцу». Вряд ли это поможет и подскажет конструктивное решение. И вы сами не отвлекаетесь на то, что нужно утешать другого, когда сами чувствуете себя не лучшим образом. Можете полностью погрузиться в свои переживания, столько, сколько надо, и вернуться к поддержке близких, когда снова обретете опору под ногами. Третье. Вы можете спокойно перебирать способы выхода из стресса, не думая о том, что подумают люди. Да и под руку никто не говорит о том, что вам подходит, а что нет. И не спрашивает, почему ты поступаешь так, а не иначе. Не приводит примеры из жизни родственников и друзей, у которых сработала именно такая стратегия. Советы искренне переживающих за вас близких — это прекрасно. Но только когда вы спокойны и стабильны, и можете фильтровать входящую информацию. Если вы переживаете стресс, вам и так непросто сохранять ясную голову, а когда со всех сторон раздаются советы, можете вообще перестать понимать, как вам действовать в данной ситуации. А неудачные попытки, продиктованные не самыми удачными, хотя и из лучших побуждений, советами, только усугубляют стресс. Вы либо начинаете метаться и множите количество неудачных решений, либо замираете, потому что вам начинает казаться, что ситуация трагично неразрешима. В любом случае, ничего из этого на пользу вашей психике не идет. Когда вы наедине с собой, вы можете перебирать все возможные варианты как в теории, так и на практике, и выбирать то, что дает наилучшие результаты именно у вас, для вашей конкретной ситуации, ни перед кем не отчитываясь за свой выбор. Четвертое. Вы можете не говорить, если не хотите говорить. В состоянии стресса очень важно, чтобы вы сами регулировали плотность общения в зависимости от своего психотипа. Интроверт, экстраверт, амбиверт. Чтобы вы могли молчать, когда хочется молчать, и общались, когда хочется общаться. И могли уединиться и прервать общение, если чувствуете, что истощаетесь от него. В принципе, это важно в любое время, но при стрессе, когда чувства и так обострены, это приобретает особую значимость. Если рядом кто-то, трудно правильно дозировать общение. Есть, конечно, отношения, при которых получается идеально выстроить баланс коммуникации, но это редкие исключения. Большинство неравнодушных людей будет пытаться узнать, что случилось. Вы будете либо отвечать сквозь зубы, либо опять-таки пытаться держать себя в руках. В итоге либо испорченные отношения с близкими и чувство вины, что расстроили того, кто пытается позаботиться, либо перегрев эмоциями, которые невозможно выпустить наружу. Так что переживание стресса в одиночестве — не трагедия. Это дар Божий. Пользуйтесь им по полной программе. Кроме того, любой стресс рано или поздно отражается на теле, награждая множеством проявлений на физическом уровне, от мышечных зажимов и болей в спине до головных болей и язвы желудка. Если в стрессе вы предоставлены сами себе, это идеальное время, чтобы организовать идеальное пространство вокруг себя, чтобы позаботиться не только об эмоциональном фоне, но и о физическом самочувствии. Сходить на массаж, выбрать, наконец, нормальный матрас, от которого ваша спина не будет впадать в ужас, начать более вдумчиво и полезно питаться, дать себе время выспаться, если чувствуете сонливость, и вы ни перед кем не должны отчитываться. Вы можете сказать, что так заботиться о себе, а не о другом — эгоизм. Но о других вы сможете позаботиться, когда почувствуете себя лучше и накопите достаточный ресурс. Думайте о том, много ли вы сможете дать другим, если сами обесточены. Так что переживание стресса в одиночестве — это еще и время накопить то, чем вы потом сможете делиться с другими. Если вы пока только ищете причину своего стресса и разрабатываете стратегию ее преодоления, можно начать с работы с телом. Стресс преодолевается с обеих сторон, так что можно начать с головы, Можно с физики. И то, и другое облегчит ваше состояние. Так что выбирайте то, что вам сейчас ближе и доступнее. Иногда забота о теле помогает сделать шаг назад от приближающейся на фоне стресса депрессии и сработать в качестве профилактики многих психосоматических заболеваний. Если вы сейчас, пока ситуация не стала критичной, можете обойтись домашними средствами, это сэкономит и деньги, и нервы, которые придется тратить, чтобы справиться с более серьезными последствиями, если упустить момент. Не говоря уж о том, что проблемы со здоровьем далеко отодвинут возможность заботиться о других. На случай, если вы пока не очень хорошо понимаете, с чего начать в работе с телом, привожу краткий список того, что подойдет любому, кто переживает стресс. Эта база, а детали можете варьировать в зависимости от ваших особенностей и потребностей. Переживаем стресс правильно. Детали, потребности, лайфхаки. Первое. Сон. Если вам всегда казалось, что сон — это легко, лег и спи, сейчас самое время подойти к вопросу более серьезно. Позаботьтесь, наконец, о деталях. Плотные шторы, не обязательно модный блэкаут, но как минимум плотные, особенно если живете на первом этаже и уличный фонарь светит в окно. Нормальный матрас — нет, это не мелочь и не прихоть. Во-первых, приличный матрас долго вам прослужит. Во-вторых, нарушение кровотока серьезно влияет на эмоциональное состояние. Боли в спине, возникающие от неудобного спального места, тоже не способствуют улучшению настроения и эмоционального состояния. Не говоря уж о том, что в состоянии стресса сон и так может стать менее глубоким. А значит, вы полноценно не восстанавливаетесь, так что не нужно усугублять ситуацию еще и внешними факторами. То же самое относится к подушке. Одеяло, под которым вы спите. Если раньше вы об этом не думали, самое время понять, какое вам лучше подходит и обеспечивает нормальный отдых. Более плотное, тяжелое или легкое, почти невесомое. Кстати, присмотритесь к утяжеленным одеялам. Это фишка, которая разрабатывалась для детей с особенностями, но отлично подошла и для взрослых. Одеяло, которое весит больше обычного за счет специального наполнителя, создает эффект кокона и помогает успокоиться и расслабиться. Правда, учитывайте, что вы можете оказаться в числе тех, кого оно бесит. Текстура постельного белья, мы привыкли к стандартным хлопковым текстурам, но, возможно, вам больше подходит более рельефная ткань или, наоборот, стилизация под шелк или натуральный шелк. О вреде гаджетов перед сном, наверное, слышали все, но напомню еще раз. За пару часов до сна, особенно когда дневная нагрузка на нервную систему возрастает, информационный детокс. Вы можете возразить, что читаете с телефона, а что может быть лучше перед сном, чем хорошая книга? Но нет. Мельтешение светящегося экрана возбуждает нервную систему, а если еще и не отключены оповещения новостных рассылок или соцсетей, о нормальном расслаблении перед сном можно забыть. Я неоднозначно отношусь к фитнес-браслету на руке во время сна. Он может использоваться как будильник с вибросигналом, но он вспыхивает, когда приходит оповещение или вы резко поворачиваетесь, да и вибрация — так себе начало дня, когда вы не в лучшем состоянии. Так что лучше отложить чтение при помощи гаджетов на дневное или вечернее время и по старинке читать обычные бумажные книги. Ну и желательно не есть часа за два до сна. Не потому что все съеденное отложится на ваших боках, хотя это тоже не подарит вам позитива, а потому что переваривание пищи — дополнительная нагрузка на организм. Да и мозг будет командовать переработкой съеденного вместо отдыха. Напомню еще раз про алкоголь в качестве успокоительного. Он, возможно, поможет вам уснуть, но сон будет поверхностным и некачественным. А если переберете с количеством, могут добавиться и пробуждение в панике, и кошмары, и, естественно, ощущение разбитости утром. Если чувствуете, что сон, несмотря на все усилия, не налаживается, есть смысл обратиться к врачу. Самолечение может привести к тому, что нервная система расшатается еще сильнее. К сожалению, совсем безобидных лекарств не бывает, даже если они продаются в аптеке без рецепта, даже если это всего лишь травки. Второе. Посчитайте, сколько чашек кофе вы в день выпиваете. И что из жидких стимуляторов есть в вашем рационе регулярно. Часто на консультациях человек гордо говорит, что он не пьет кофе и вообще только воду, но в процессе разговора выясняется, что кофе нет, а вот колу — каждый день в огромных количествах. Наши враги в ситуации стресса — все, что содержит кофеин. Это и сам кофе, и слишком крепкий чай, как черный, так и зеленый, и кола, и энергетики. Я не призываю вас полностью отказаться от них, особенно если кажется, что утренняя чашка кофе едва ли не единственная радость за весь день. Но следите за количеством. Вам может показаться, что содержащие кофеин напитки помогают вам справляться с задачами в течение дня. Но это совсем не так, особенно если вы не перекрываете их достаточным количеством воды. Да, на какой-то промежуток времени вы действительно ощущаете себя бодрее и веселее, но потом наступает резкий спад энергии. И, как с любым стимулятором, вариантом наркотика, дозы нужны все больше, а промежуток между употреблением все меньше. Со временем садятся еще и сердце, и сосуды. Если вы большой любитель кофе, как автор этой аудиокниги, например, вам должно быть знакомо состояние передозировки кофе, когда продуктивность сменяется суетливостью и раздражительностью. Может возникать тремор рук и потливость, а чуть позже и головная боль. Конечно, в идеальном мире я бы посоветовала полностью на время стресса отказаться от стимуляторов и пить только воду, травяной чай и цельное молоко. Но будем реалистами. Вы вряд ли на это пойдете, поэтому просто соблюдайте дозировку. Если пьете много чая или кофе, делайте их некрепкими. Разбавляйте водой или молоком. Если сможете перейти на кофе без кофеина, отлично. Иногда, когда мы анализируем ситуацию, становится понятно, что дело не в необходимости взбадривать себя, а в том, что чашка чая или кофе, выход к автомату за банкой энергетика — единственный способ отдохнуть, сделать паузу, побыть наедине с собой, сбежать от работы, которой не хочется заниматься, или взять паузу, когда нагрузки слишком велики. Если поняли, что ваш мозг хитрит подобным образом, не лишайте его такой возможности. Просто замените продукт. Пусть это будет не кофе 3-в-1 из автомата, а тот же травяной чай или просто вода. Главное, следите, чтобы замена не произошла на еду или слишком большое количество сигарет. Привыкшему к постоянной стимуляции мозгу первое время нужны сильные раздражители, и если не сконцентрироваться на этом, запросто можно не заметить, как одна неполезная привычка сменилась на другую, еще более вредную. Третье. Еда. В состоянии стресса вы можете либо совсем лишиться аппетита, либо, что бывает чаще, начать заедать стресс. Причем мозг, когда вы расстроены и напряжены, будет требовать сладкого и жирного, того, что создаст иллюзию моментального утешения. Напоминаю, что в состоянии стресса рулят древние механизмы. Их задача — сделать все, чтобы вы выжили и быстро отреагировали. И в эту программу совсем даже не входят современные изыски вроде стройной фигуры, состояния кожи и даже здорового желудка. Но калорийная еда, как и в случае с кофеином, даст короткий прилив сил, после которого с удвоенной силой возвращается чувство голода и потребность в новой дозе. Единственный вариант отрегулировать питание в состоянии стресса — не покупать, покупать крайне редко, разные вредности. Спустя примерно месяц здорового питания нервная система скажет вам спасибо, если вы поддержите ее нормальным натуральным витаминным составом и достаточным запасом клетчатки. Можно, конечно, конфузиться от такой деликатной темы, как работа кишечника во время стрессов, одна из самых частых осложняющих жизнь проблем. Чтобы не заполучить в неспокойный период жизни запоры или диарею, и то, и другое, даже если они психогенного происхождения, можно сгладить, наладив режим питания. Сладкое, при всей его привлекательности, совсем не друг пищеварительной системе, а фастфуд тем более. Традиционно пищей, которая поможет укрепить стойкость к стрессу, считаются шпинат, бобовые, рыба и морепродукты, яйца, грецкие орехи, миндаль, шоколад с содержанием какао-бобов не менее 70%. Вот оно. Легализованное сладкое, но и им увлекаться не стоит. Субпродукты, почки и печень, авокадо, морковь, свекла, бананы. И старайтесь следить за режимом питания. Если вы питаетесь регулярно, то снизите этим нагрузку на нервную систему, хотя бы здесь она может расслабиться и ощущать, что все идет своим чередом. Следить придется, и если вы не можете есть. Проблема решается сокращением порций. Пусть это будет пол тарелки супа или стакан кефира, но в привычное время. Если вы склонны заедать, уберите из доступа все возможности для перекусов. Кстати, вот еще один плюс автономного существования в период стресса. Никто не жует над ухом бутерброд и не хрустит призывно чипсами, так гораздо легче держать режим. Четвертое. Массаж, баня, спорт. Выбирайте то, что вам ближе, или совмещайте. Все телесные практики, которые помогают вывести с потом часть нервного напряжения, хороши. Проблема в том, что часто в состоянии стресса хочется скрючиться, в эмоциональном, а то и физическом смысле, замереть и никому не позволять дотрагиваться до нас. И здесь опять на помощь приходит преодоление. Но исходите из того, к чему вы больше расположены. Если вы всегда не тактильны, массаж, скорее всего, усилит стресс, а вот спорт может отлично подойти. Если вы никогда не любили физические нагрузки, но объятия приносили облегчение, массаж может помочь. Баня — тоже отличный вариант, но строго после согласования с врачом и как минимум мониторинга сосудов и давления. Иначе вместо долгожданного релакса вы рискуете оказаться в карете скорой помощи. Возможно, вам покажется, что массаж и спорт вам сейчас недоступны по финансовым соображениям, но вам совсем не обязательно идти в элитный салон или покупать годовую карту в дорогой фитнес-клуб. Приспособления для самомассажа и длительные пешие прогулки тоже отлично подойдут. Основная задача — вернуть себе ощущение контроля над телом, напомнить себе, что вы реальны и что вы здесь и сейчас. Для этого вполне хватит всего, что заставляет мышцы сокращаться, легкие расширяться, а сердце качать кровь. Суперсложные техники для профессионалов не обязательны. Пятое. Подберите одежду, которую требует ваше тело. Когда мы переживаем стресс, чаще всего по привычке продолжаем одеваться, как одевались до этого, или как того требует корпоративный дресс-код. Но даже если вы работаете в организации, где прописано все, вплоть до цвета и плотности колготок, вы наверняка бываете где-то еще. По вечерам, выходным, в отпуске. Дома вы точно не соблюдаете дресс-код. В те моменты, когда вы можете сами выбирать одежду, отдавайте предпочтение тому, что сейчас хочет тело. Мы редко задумываемся о том, чего же оно хочет, и порой продолжаем упорно носить платье в облипку и с глубоким декольте, мучить ноги шпильками, когда телу и мозгу и без того непросто. Бедный мозг одновременно решает задачу, как преодолеть рассинхронизацию между тем, что внутри, и тем, что снаружи, а еще как, черт побери, не навернуться в этих шпильках на первом осеннем льду. Зачем вы так с собой? По опыту работы, многим в период стресса хочется спрятаться в бесформенные балахоны с капюшоном, штаны на резинке, кроссовки на устойчивой подошве. Но есть и те, кому, наоборот, в этот период нужно все максимально плотное, облегающее, помогающее собрать и почувствовать тело. Есть те, кто в такие моменты носит много бижутерии, например, массивные браслеты, колье, серьги. Это помогает создать панцирь, защититься от окружающего мира, который в период стресса воспринимается особенно остро. Не нужно стараться именно сейчас выглядеть максимально сексуально, модно, стильно, если это не отвечает глубинным потребностям. Хочется спрятаться под одеждой — прячьтесь. Сейчас задача — вернуть себе внутренний баланс. А когда наступит внутреннее равновесие, появится и желание проявляться через одежду как-то иначе. Можете поэкспериментировать и с толщиной, и текстурой тканей. Иногда в период стресса человек и чувствует себя более зябко, как на сквозняке. Хочется укутаться во что-то теплое и мягкое. Иногда значение имеет даже тип застежек, и человек вдруг начинает тяготеть грубым тракторным молниям или, наоборот, предпочитает одежду совсем без застежек, которую можно быстро натянуть через голову. Может показаться, что это мелочи. Действительно, глобально проблему стресса это не решит, но это мелочи, которые вы можете решить сами и которые помогут хоть немного облегчить состояние. Так что почему бы и нет?